Глава 49. Stone Roses. Днем дожди прекратились. Свинцово-серые облака, сквозь которые иногда проглядывало солнце, вдруг разошлись в разные стороны, словно театральный занавес перед последним актом. Как выяснилось впоследствии, небо очистилось всего на несколько часов, а потом город уже окончательно накрыло серое зимнее одеяло. Так что Диссенгренда купалась в солнечных лучах, когда Харри в третий раз нажал кнопку звонка. Звук раздался такой, будто в чреве квартиры секционного дома заурчало. С шумом распахнулось соседнее окно. «Трона нет!» — прокаркал пожилой голос. Цвет лица у соседки трона слегка изменился и приобрел какой-то желтовато-коричневый оттенок, точно пальцы у заядлого курильщика. «Бедняжка!» — добавила она. «А где он?» — спросил Харри. В ответ она возвела очи к небу и показала большим пальцем себе за спину. «На теннисном корте?» Беата сразу же направилась в ту сторону, но Харри не сдвинулся с места. «Я тут вспомнил нашу последнюю беседу», — сказал Харри, — «о пешеходном мостике. Вы сказали, эта история всех ошарашила, ведь он был такой тихий и вежливый мальчик». «Но?» «И все в Гренде знали, что это его рук дело». «Мы ведь видели, как он в то утро возвратился оттуда на велосипеде?» «В красной куртке». «Да». «Лев?» «Лев?» — она засмеялась и покачала головой. «Да не льва я имела в виду. Он, конечно, на всякое был гораст, но зла никому не делал». «О ком же вы тогда говорите?» «О троне? Я о нем все время говорила. Я же сказала, что домой он вернулся совсем бледный. Он ведь вида крови не выносит». Нежданно задул ветер. С запада начали наступление на голубое небо сизые, похожие на воздушную кукурузу облака. Порыв ветра покрыл рябью лужицы на красной грунтовой площадке и стер отражение трона Гретте, подбросившего мяч для очередной подачи. «Привет!» — крикнул трон и ударил по мячу, который медленно полетел над площадкой. Облачко белого мела взметнулось над кортом и было мгновенно рассеяно ветром, когда мяч ударился о линию квадрата и отскочил очень высоко, не дав воображаемому противнику по другую сторону сетки ни малейшего шанса его принять. Трон повернулся к стоявшим за стальной сеткой Харри и Беате. На нем были белая тенниска, белые теннисные шорты, белые гольфы и белые кроссовки. «Отлично! Не правда ли?» — улыбнулся он. «Пожалуй», — подтвердил Харри. Трон улыбнулся еще шире, заслонил глаза ладонью и посмотрел на небо. «Похоже, облака облажные. Чем могу служить?» «Тем, что отправишься с нами в управление». «В управление?» — он с изумлением посмотрел на них. То есть попытался изобразить изумление. Уж слишком театрально он выпучил глаза. Да и в голосе прозвучали притворные нотки, чего никогда не случалось во время их предыдущих бесед. Тон был преувеличенно низкий, а в конце вдруг резко повысился. «Управление?» Харри почувствовал, что волосы у него на затылке зашевелились. «И немедленно», — сказала Беата. «Именно так!» — трон кивнул, как будто только что до него дошла какая-то мысль. «Разумеется!» — он направился к скамейке, где из-под серого плаща выглядывало несколько теннисных ракеток. Подошвы его кроссовок шуршали по корту. «Он себя не контролирует», — прошептала Беата. «Я надену на него наручники». «Не!» — начал было Харри и схватил ее за руку, но она уже открыла дверцу в ограждении и ступила на корт. Время будто внезапно расширилось, раздулось, точно воздушная подушка автомобиля, и прижало Харри к земле так, что он и пошевелиться не мог. Сквозь сетку он видел, как Беата схватила пристегнутые к поясу наручники. Он слышал шуршание кроссовок трона по корту. Трон шел мелкими шажками, словно астронавт. Харри непроизвольно сунул руку в наплечную кобуру под курткой. «Гретта, я сожалею», — успела произнести Беата, когда трон подошел к скамейке и просунул руку под серый плащ.

Трон по-доброму встретил льва, сказал, что поначалу эта история его угнетала, но теперь обида прошла, и он рад за них обоих. Он поставил на стол две бутылки колы, и они стали обговаривать практические детали. Лев дал Трону свой секретный адрес в Дожуде, чтобы тот мог переслать Стине почту, выходное пособие и все такое прочее. Уходя, Лев, конечно, и подумать не мог, что выдал Трону недостающую информацию для осуществления плана, задуманного им еще в Сан-Паулу. Харри заметил, что Вебер начал медленно кивать. Наступил день Икс. Утро пятницы. Вечером Стина вместе со Львом должна лететь в Лондон, оттуда на следующий день в Бразилию. Тур заказан через Брастур, а билет ее спутника выписан на имя Петера Бернсена. Упакованные чемоданы остались дома, а Стина и Трон, как обычно, пошли на службу. В 2 часа Трон покинул свое рабочее место и направился в фитнес-центр на Спурвейсгате. Там он расплатился картой за час занятий сквошем, который заранее заказал, и заявил, что не смог найти партнера. Тем самым одна часть алиби оказалась у него в кармане, чек об оплате, зарегистрированный в 14:34. Тогда он говорит, что вместо сквоша хотел бы позаниматься в тренажерном зале, и направляется в раздевалку. Там в это время дня всегда много народа. Кто-то уходит, кто-то приходит. Он заходит с сумкой в кабинку туалета, переодевается в комбинезоны, чтобы скрыть его, надевает что-то поверх, вероятнее всего, плащ. Он немного пережидает, пока по его расчетам не покинут раздевалку те, кто видел, как он входил в кабинку, надевает солнцезащитные очки, берет сумку, быстро и незаметно выходит из раздевалки и проскакивает мимо стойки администрации. Предполагаю, что он идет в сторону Стэнс Паркина, а потом вверх по Пилестреде, где рабочий день на стройплощадке заканчивается в 3 часа. Он пробирается на площадку, стаскивает плащ, надевает на голову подвернутую лыжную маску, а сверху, чтобы скрыть ее, кепку. Потом поднимается на холм и поворачивает налево на Индустригате. На углу с Букстадвейн он входит в 7-11. Он уже был там пару недель назад и проверил, под каким углом установлены камеры слежения. Заказанный им контейнер уже на месте. Таким образом, мизансцена для усердных сыщиков подготовлено, ведь он знает, что они проверят все, что в эти минуты зафиксируют камеры в магазинах и на заправках поблизости от филиала банка. Он разыгрывает этот спектакль для нас, ведь мы не видим его лица, зато очень отчетливо видим, как он пьет из бутылки, не надевая перчаток, кладет ее в пластиковый пакет, так что и он, и мы уверены, что отпечатки не смоет возможный дождь, и опускает пакет в зеленый контейнер, который вывезут оттуда еще не скоро. Он, конечно, слегка переоценивал уровень нашего профессионализма еще до того, как это доказательство рассыпалось в прах. Однако ему повезло. Нарытые Беатой детали позволили нам заключить, что у Трона железное алиби. Ведь мы нашли решающие, непоколебимые улики против льва. Харри остановился. В глазах сидевших перед ним коллег читалось легкое недоумение. «Из этой бутылки лев пил, когда был у брата в Диссенгренде», — продолжил Харри. «Или в другом месте. Трон ее и сохранил именно с этой целью». «Боюсь, ты забыл одну деталь, Холли», — недовольно пробормотал Иверсон. «Вы же сами говорите, что грабитель был без перчаток, когда хватался за бутылку. Если речь о Троне Гретте, значит, и его отпечатки остались». Харри кивнул в сторону Вебера. «Лей». Коротко бросил старый служака. «Что-что?» — шеф уголовной полиции повернулся к Веберу. «Известный в среде грабителей трюк. Они слегка обмазывают клеем Карлсон кончики пальцев, клей засыхает и готово. Никаких отпечатков». Начальник уголовной полиции покачал головой. «И где же этот, как вы его называете, бухгалтер? Научился таким фокусом?» «У него старший брат, один из самых опытных грабителей в Норвегии», — пояснила Беата. «Он наизусть выучил методы и манеру льва. Тот, к примеру, хранил дома в Диссенгренде видеозаписи своих собственных преступлений. Он настолько вник в мельчайшие детали работы брата, что даже Раскаль признал в грабителе на видео льва. К тому же, благодаря внешнему сходству братьев и компьютерная обработка видеоматериалов показала, что грабителем мог быть лев. «Фу ты, черт!» — вырвалось вдруг у Халварсона. Он наклонил голову и испуганно посмотрел на Бьярна Мюллера, но Мюллер сидел с открытым ртом, вперив пустой взгляд в какую-то точку перед собой, словно ему пуля лоб пробила. «Ты не бросил пистолет, Харри? Может, объяснишь, почему?» Харри старался дышать ровно, хотя сердце давно уже колотилось, как бешеное. Прилив кислорода к мозгу — вот что сейчас важнее всего. Он старался не смотреть на Беату. Порывы ветра взвивали пряди ее белесых тонких волос. Мускулы на тоненькой шейке задвигались, и плечи стали подрагивать. «Элементарно», — ответил Харри, — «ты убьешь нас обоих. Или у тебя есть предложение получше?» Трон засмеялся и приложился щекой к зеленому прикладу винтовки. «А как насчет такого предложения, Харри? У тебя 25 секунд, чтобы обдумать все возможные варианты и положить оружие на землю». «Как обычно, 25 секунд». «Именно. Ты, наверное, помнишь, как быстро они проходят. Так что думай скорее». Трон отступил на шаг назад. «А ты знаешь, почему у нас появилась мысль, что Стина знала грабителя?» — крикнул Харри. «Потому что вы стояли близко друг к другу, гораздо ближе, чем сейчас с Беатой. Как ни странно, но даже когда речь идет о жизни и смерти, люди стараются не нарушать достоинство постороннего человека. Разве это не удивительно?» Трон приподнял дулом подбородок Беаты. «Не будешь ли ты так добра, Беата, посчитать за нас?» В голосе его снова прозвучали театральные нотки. «От одного до 25. Не слишком быстро, но и не слишком медленно». «Я хочу узнать одну вещь», — сказал Харри. «Что она сказала тебе в последний миг перед выстрелом?» «Ты и вправду хочешь знать это, Харри?» «Да, хочу». «Тогда скажу насчет два. Один...» «Считай, Беата!» «Один», — сухим шепотом произнесла Беата. «Два». «Стина бесповоротно подписала себе и льву смертный приговор», — сказал Трон. «Три». «Она сказала, что я могу убить ее, но просила пощадить брата». Харри почувствовал, как у него перехватило горло, и пальцы, сжимавшие рукоять пистолета, чуть ослабили хватку. «Четыре». «Иными словами, он застрелил бы Стина, независимо от того, сколько времени заведующий перекладывал бы деньги в сумку?» — спросил Халварсон. Харри грустно кивнул. «Раз ты все знаешь, может, расскажешь, каким маршрутом он уходил с места преступления?» — спросил Иварсон. Он попытался придать голосу насмешливые ядовитые нотки, но в нем слишком явно прозвучало раздражение. «Нет, но предполагаю, что возвращался он тем же путем. Вверх по Индустригате, потом по Пилистреде, потом зашел на строительную площадку, где стащил с себя лыжную маску и прилепил буквы «Полиция» на спину комбинезона. В фитнес-центр он вернулся в кепке и солнцезащитных очках, совершенно не скрываясь от обслуживающего персонала, ведь они не могли узнать его. Он направился прямо в раздевалку, переоделся в тренировочный костюм, в котором пришел в центр с работы, смешался с толпой в тренажерном зале, немного покрутил педали на велотренажере, возможно, пару раз поднял штангу. Потом он принял душ и сообщил администратору, что у него украли ракетку для сквоша. Девушка, которая приняла заявление, точно зарегистрировала время обращения — 16:02. Алиби было обеспечено. Он вышел на улицу, услышал вой сирен и отправился домой. Вот примерно так. «А я никак не возьму в толк, зачем ему понадобился фокус с полицейской наклейкой», — сказал шеф уголовной полиции. «Мы же комбинезонами не пользуемся». «Элементарный психологический трюк», — пояснила Беата и зарделась, увидев, что шеф уголовной полиции удивленно поднял бровь. «Я имею в виду элементарный не в том смысле, но... как очевидный». «Продолжай», — попросил начальник уголовной полиции. «Трон Гретта, разумеется, понимал, что полиция будет разыскивать всех, кто появлялся в этом районе в комбинезоне. Поэтому ему надо было как-то выделить свой комбинезон, чтобы полиция сразу же отбросила версию о причастности к делу, замеченному в центре неизвестного. А слово «полиция» больше всего бросается в глаза». «Забавное утверждение», — язвительно ухмыльнулся Иверсон и подпер подбородок двумя пальцами. «Она права», — возразил начальник уголовной полиции. «У всех у нас, пусть и в малой степени, присутствует страх перед представителями власти. Продолжай, Лен». Но для стопроцентной уверенности он сам выступил в роли свидетеля и по собственному почину рассказал нам, что видел возле тренажерного зала человека в комбинезоне со словом «полиция» на спине. «Что само по себе, разумеется, гениальным не назовешь», — добавил Харри. «Он рассказал об этом, как будто не понимал, что наклейка выводит того человека из круга подозреваемых. Хотя, конечно, этот ход укрепил нашу веру в правдивость его показаний, ведь он добровольно выдал факт, который с его точки зрения мог навести нас на мысль, почему это он оказался на пути отхода убийцы». «Что-что?» — спросил Мюллер. «Повтори-ка еще раз, помедленней». Харри перевел дыхание. «А, впрочем, черт с ним, — сказал Мюллер, — у меня голова раскалывается». «Но ты не выполнил ее просьбу», — сказал Харри. «Не пощадил своего брата». «Конечно, нет», — ответил Трон. «Он знал, что это ты убил ее». «Я имел удовольствие самолично его уведомить. По мобильному телефону. Он сидел в аэропорту Гардермуэн и ждал ее. Я сказал, что если он не сядет на этот рейс, я и его прикончу». «И он поверил, когда услышал, что это ты убил Стина». Трон рассмеялся. «Лев знал меня и не сомневался ни секунды. Он сидел в комнате отдыха для пассажиров бизнес-класса и читал телетекст об ограблении, а я посвящал его в детали. Он выключил телефон, когда, как я услышал, объявили посадку на его рейс. На его состейный рейс, и привет!» Он приставил дуло винтовки к колбу Беаты. «8. «Он, наверное, верил, что будет там в полной безопасности», — спросил Харри. «Он ведь не знал, какой контракт ты заключил в Сан-Паулу». «Лев грабитель, но легковерный парень. Не следовало ему давать мне свой секретный адрес в Дажуде». 9. Харри старался отключиться от монотонного счета Беаты. «И ты отправил киллеру указание. Вместе с предсмертной запиской, написанной тем же почерком, что и школьное сочинение». «Ишь ты!» — делано поразился Трон. «Отличная работа, Харри. Одна только ошибочка. Письмо-то я еще до ограбления отослал». 10. «Ладно», — сказал Харри. «Киллер тоже свою работу выполнил на отлично. Все выглядело так, будто лев действительно повесился. Вот только история с отрезанным мизинцем немного сбивала с толку. Это что, доказательство выполнения контракта?» «Скажем так, мизинец легко помещается в обычном почтовом конверте». «Он не знал, что ты, Трон, не переносишь вида крови». 11. Сквозь свист ветра Харри услышал далекий раскат грома. Вокруг корта и на улицах было совершенно пусто, словно все люди попрятались в убежище перед неотвратимо наступавшим бедствием. 12. «А почему бы тебе просто не сдаться?» — крикнул Харри. «Или считаешь это безнадежно?» Трон засмеялся. «Конечно, безнадежно, но в этом-то вся фишка. Никакой надежды. Нечего терять». 13. «Ну и какие планы, Трон?» «Планы? У меня 2 миллиона крон после ограбления. Я планирую прожить долгую и, может, счастливую жизнь в эмиграции. Правда, отъезд придется несколько ускорить, но я и к этому подготовился. У меня машина стоит наготове с момента ограбления, так что выбирайте, либо я вас прикончу, либо пристегну наручниками к изгороди». 14. «Ты же знаешь, что этот фокус не пройдет», — сказал Харри. «Поверь мне, я знаю массу способов, как исчезнуть. Лев ими пользовался. 20 минут форы — вот все, что мне нужно. За это время я 2 раза сменю средства передвижения и документы. У меня 4 машины и 4 паспорта на путеследование и хорошие связи. К примеру, в Сан-Паулу 20 миллионов жителей. Попробуй отыщи». 15. «Твоя напарница скоро умрет. Что-то решил?» «Ты слишком много разболтал», — ответил Харри. «Так что убьешь нас в любом случае». «Шанс выпутаться у тебя еще есть. Какие будут предложения?» «Ты умрешь раньше меня», — сказал Харри и зарядил пистолет. 16, — прошептала Беата. Харри закончил свое выступление. «Забавная теория, Холли», — оценил его Иверсон. «Особенно мне понравился ход с бразильским киллером. Весьма...» — он обнажил свои мелкие зубы в тонкой улыбке. «Экзотично. А еще у тебя что-нибудь есть? Улики, например?» «Почерк в предсмертной записке». Ты же только что сказал, что он не соответствует почерку трона Гретте. — Верно, его обычному почерку не соответствует, но вот в сочинениях... — А у тебя есть свидетели, что трон их писал? — Нет, — ответил Харри. Иверсон аж застонал. — Иными словами, у тебя нет ни единого неопровержимого доказательства по делу об убийстве. — О предумышленном убийстве, — тихо сказал Харри и поглядел на Иверсона. Краем глаза он заметил, что Бьярне Мюллер сконфуженно уставился в пол, а Беата в отчаянии заломила руки. Начальник уголовной полиции кашлянул. Харри снял пистолет с предохранителя. «Ты что там делаешь?» Трон прищурился и так ткнул стволом винтовки, что голова у Беаты откинулась назад. 21, — простонала она. «Но разве это не облегчение?» — спросил Харри. «Когда ты наконец-то понимаешь, что тебе нечего терять? Теперь легче сделать выбор». «Ты блефуешь?» «Неужели?» Харри приставил дуло пистолета к своей левой руке и нажал на спуск. Раздался громкий и резкий хлопок. Десятую долю секунды спустя он отразился эхом от стен ближайших высоток. Трон уставился на Харри, вернее, на рваную дыру в его кожаной куртке, из которой вылетел клок шерстяной подкладки, тут же унесенный ветром. Из дырки закапало. Тяжелые красные капли глухо, словно звук отсчитывающих время часов, падали на землю и исчезали в красном грунте с жухлой травой. 22. Капли становились все больше и больше, и падали все чаще и чаще, так что казалось, будто стучит набирающий скорость метроном. Харри поднял пистолет, направил его в один из квадратиков металлической сетки и прицелился. «Вот так выглядит моя кровь, Трон», — сказал он так тихо, что вряд ли был услышан. «Посмотрим на твою». В это мгновение облака закрыли солнце. 23. Темная тень, словно падающая стена, накрыла с запада пространство перед секционными домами, а потом и сами дома, и высотки, и красный корт, и тех троих, кто стоял на нем. Температура тоже упала, так резко, будто темная стена не только отрезала источник света и тепла, но и сама источала холод. Однако трон никак на это не отреагировал. Он ощущал лишь короткий, быстрый пульс Беаты и видел только ее бледное, ничего не выражающее лицо и дуло пистолета полицейского, глядевшее на него точно черный глаз, наконец-то нашедший то, что долго искал. Этот взгляд уже пробуравил его, разложил на клеточки, выявил его суть. Вдали прогрохотал гром, но он ничего не слышал, кроме стука падающих на землю капель крови. Полицейский был открыт, и его содержимое вытекало наружу. Вместе с кровью из него уходили боль и жизнь, чавкая в траве, словно кровь не была мертвой. Уже мертвая она догорала в почве. И Трон чувствовал, что даже если закроет глаза и заткнет уши, то по-прежнему будет слышать, как шумит его кровь, как она поет, давит на барабанные перепонки, словно стремится вырваться наружу. Словно потуги он почувствовал приступ тошноты, как будто в нем был зародыш, готовый родиться через рот. Сглотнул слюну, но все его железы так активно вырабатывали жидкость, что внутри у него образовался тугой клубок, с которым он уже не мог справиться. Все вокруг вдруг поплыло у него перед глазами. Он съежился, попытался укрыться за женщиной-полицейским, но она была слишком мала, прозрачна, точно защищала его сейчас креповая занавеска, дрожащая на ветру. Он ухватился за винтовку, словно не он держал ее, а наоборот, прижал палец к спусковому крючку, но не нажал на него. Ему надо было дождаться чего?

либо пишешь совсем не то, что думаешь. Но тут я кое-что понял». Город был бледно-серый, словно усталый старик, но сегодня солнце высветило немногие еще не выцветшие краски. «Точно последняя улыбка перед прощанием», — подумал Харри. «Прекрасный день», — продолжил он. «Это не мысль, не комментарий, не утверждение. Это заглавие, заглавие сочинения, какие пишут школьники в младших классах». За окном пролетел воробей. Трон Гретте не обдумывал текст. Он писал машинально, так же, как в детстве, когда учился писать новым почерком. Жан Хью, графолог из криминалистической лаборатории, подтвердил, что эти два слова — предсмертная записка и школьные сочинения — написаны одной рукой. Казалось, будто пленку заело, и на экране застыл один кадр. Никто не шевельнулся, никто не произнес ни слова. Только из коридора доносились размеренные хлопки ксерокса. Наконец сам Харри, повернувшись к собравшимся, нарушил тишину. «Судя по настроению присутствующих, нам с Лен пора съездить за троном Гретте и начать долгий-долгий допрос». «Черт, черт! «Черт!» — Харри старался ровно держать пистолет, но от боли у него кружилась голова, да и порывы ветра мешали сохранять равновесие. Вид крови подействовал на Тронна именно так, как Харри надеялся, и был миг, когда Харри мог выстрелить, не рискуя задеть Беату, но он промедлил, и теперь Тронн располагался за Беатой, так что Харри видел лишь часть его головы и плеча. Она похожа, он ясно видел это сейчас, господи, как она похожа! Харри сильно прищурился, чтобы снова поймать их в фокус. Новый порыв ветра был такой силы, что взметнул полы плаща на скамейке, и на мгновение показалось, будто кто-то, одетый в один только пыльник, пробежал по корту. Харри понимал, что надвигается катастрофа, и что эти воздушные массы, гонимые стеной дождя, — последнее предупреждение. Вокруг сделалось темно, будто внезапно наступила ночь. Две фигуры перед ним слились в одну, и в тот же миг разразился ливень. По земле застучали крупные тяжелые капли. «25», — сказала Беата неожиданно громким и ясным голосом. В проблеске света Харри увидел их тени на красном грунте. Раздавшийся в следующее мгновение грохот оглушил его, словно законопатив уши. Одно тело отделилось от другого, и плашмя упало на землю. Харри опустился на колени и услышал свой крик «Эллен!». Он увидел, что оставшаяся на ногах фигура развернулась и направилась в его сторону с винтовкой в руках. Харри начал прицеливаться, но стекавшие по лицу струи дождя ослепляли его. Он прищурился и снова прицелился. Он больше ничего не чувствовал, ни боли, ни холода, не ощущал ни печали, ни торжества, совсем ничего, и не было никакого смысла в происходящем. Все повторялось, будто в вечной мантре «Жизнь, смерть, воскрешение, жизнь, смерть». Он слегка нажал на спусковой крючок и прицелился. «Беата», — прошептал Харри. Она ногой открыла дверцу в заграждении и швырнула винтовку АГ-3 Харри. «Что произошло?» «Сетесдальская трясучка», — сказала она. «Сетесдальская трясучка?» «Он просто навзничь рухнул, бедняга». Она показала ему правую руку. Дождь смыл кровь, сочившуюся из двух ранок на костяшках пальцев. «Я ждала только чего-нибудь, что могло бы отвлечь его внимание. А этот раскат грома так его напугал, что он лишился чувств. Ой, да и ты, похоже, тоже». Они посмотрели на безжизненное тело, лежавшее на левой стороне корта. «Ты поможешь мне с наручниками, Харри?» Ее светлые волосы налипли на лицо, но она этого не замечала. Она улыбалась. Харри поднял лицо навстречу дождевым струям и закрыл глаза. «Боже всемогущий!» — пробормотал он.